а в каждой строчке крошечными неровными буквами. Пушкин. Жил на свете рыцарь бедный. Хоть тяжело подчас в ней, долго ли мне блуждать по свету? Жуковский. До рассвета поднявшись, коня оседлал. Лермонтов. Уж за горою дремучую, ах, зачем я ни птица, ни ворон степной? Есть речи, значенье темно или ничтожно. Печально я гляжу на наше поколение, когда печаль слезой невольной. Прощай, немытая Россия. Некрасов. Они горят, их не напишешь вновь. Неужели за годы страдания, внимая ужасом войны, Навроцкий. Есть на Волге утес. Тютчев. Еще нам далеко до цели. Блок. О доблестях, о подвигах, о славе. Да, я изведала все муки. Гумилев. Выпит досуха кубок венчальный. Конунг стар. Но вы знаете, дети, пусть не ведает мщенье предела. Из города Киева, из логова Змиева. Но в море есть иные области. Серебром холодной зари. Не семью печатями алмазными. Твой лоб в кудрях отлива бронзы. Нет, ничего не изменилось. Крылов неразборчиво. Уткин. Не этой песнью старой. Инбер. Жил да был на свете еж. Маршак. Королева Британии тяжко больна. Симонов. Давно уж он в Венгрии не был. Если Бог нас в своем могуществе... Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Я, перебрав весь год, не вижу. Брик. Шамиль писал, у русы торжествуют. Другие два шли за ним упрямо. За долгую жизнь без порока. Как-то раз шмеля ловили. Полонский. Мой костер в тумане светит. Вертинский. Ваши пальцы пахнут ладаном. В этом городе сонном. Северянин. В парке плакала девочка. Служил на заводе Сергей Пролетарий. Пусть живут, как хотят. Слепые говорят о свете. Борис Луцкий. Я строю на песке. Бергольц. Нет, не из книжек наших тощих. Этот список не полон. Даже из тех стихотворений Гумилева, которые Дау как-то продиктовал мне на даче. В него не попали любимые «У камина» и «Рыцарь счастья». Нет здесь и знаменитого «Если» Киплинга. И Байрон сюда тоже не внесен. Да, узнал несчетное множество частушек на все случаи жизни. И все это было, как говорят, в активе. Он постоянно что-то декламировал. Я уже не говорю об отдельных стихотворных строках, которые он вставлял в разговор, спрашивая при этом. Откуда? Кто автор? Он был переполнен поэзией. Просто шагу не мог без нее ступить. К слову сказать, на его примере можно опровергнуть неумное утверждение, что поэзия, мол, хороша лишь для поэтов, а для прочих она в лучшем случае помеха. Размягчает волю, сбивает с пути истинного, превращает в изнеженных поэтических гурманов. И особенно такая напасть угрожает России, словно нам мало прочих бед. Но вот Дау без стихов и дня не мог прожить, а как много сделал он в науке. Ему стихи не мешали. Когда Дау читал наизусть, лицо его менялось, менялся голос и выражение глаз. Читал он с подвываниями. Когда я была маленькая, он меня часто пугал такой декламацией. Не то чтобы он раскачивался в такт стихам или издавал слишком громкие звуки. Нет, он не был похож на шамана, не впадал в транс. Его чтение, такое странное для всякого, кто слышал его впервые, было по-своему мелодично, напевно,